286. Гуру. Отделенность от тонкого мира тоже иллюзия. Тоже обман майи. В сущности говоря, его не должно быть вовсе. Но многие века люди упорно и цепко погружались в материю плотного мира и прервали спасительную связь. Идет время, когда естественное сознание обоих миров должно сделаться обычным. Сперва будут прорывы в этот мир. Они станут учащаться. Народятся дети с более чуткой нервной системой. Их будет становиться все больше и больше. И, наконец, мир тонкий законно и победно войдет в жизнь и гармонично сольется с миром обычным.